Хмурое утро. Всемирный экономический форум, есть такая организация, выдал на гора рейтинг туристической привлекательности стран. Россия заняла 68 место из 124. Ну, заняла и заняла, делов-то. Любой человек, путешествовавший от Хабаровска до Казани и от Архангельска до Сочи, знает, что гостиницы наши скверны, сервис хром, дороги разбиты, и, что самое главное, смотреть в России решительно не на что. Города наши большей частью безрадостны и одинаковы, и Омск, и Нертыше на вид неотличим от Иванова на Уводе. И я, ей-богу, зайду в тупик, если спросят, чем заняться в крайне симпатичной мне Вологде, кроме как заглянуть на час в Кремль, да пройтись по району жутких панельных пятиэтажек, где убили поэта Рубцова. В общем, обидно, конечно, тем более, что привлекательнее нас и Литва, и Латвия, и даже Грузия. Но понятно, что 70 лет унификации даром не прошли. Что же до красот природы, то у нас специфическая красота, с комарами, и непонятно, почему ради скромных красот надо ехать в Россию, а не в Финляндию, где природа все та же, но комаров нет. Они остаются на погранпунктах со стороны России. Ей-ей, можете проверить, в Торфяновке вас облепит туча гнуса, а в Валимаа не найдете ни единого комарика, хотя Торфяновка и Валимаа — это 100 метров расстояния. Но, повторяю, нет смысла расстраиваться, а тем более злиться на рейтинг. Он заранее прогнозируем. Однако в его деталях таится дьявол. Дело в том, что рейтинг интегрированный, сводный. Для его составления использовалась как статистика, так и исследования еще 5 международных организаций, включая ЮНЕСКО, а оценивалась масса параметров. В России, например, самый низкий риск заболеть малярией – первое место. У нас все хорошо с количеством врачей – 4 место. И внутренними авиаперевозками – 6. Все очень плохо с милицией – 120 место. А непонятно, менты не народ, а власть от народа охраняют. Но вот на показатель доброжелательности населения по отношению к приезжим хочу обратить внимание, потому что оценка доброжелательности – это, с моей точки зрения, и есть оценка той самой пресловутой души, о которой в России не говорит только немой. Доброжелательным быть население может и при плохой инфраструктуре, и при скверных правителях. Так вот, в рейтинге из 124 национальных душ российская душа занимает 5 место, с конца. А если считать сначала, то мы 119-е. Это реквием по мечте, которая во времена голодной перестройки и высоких надежд звучала так. Когда проклятая советская власть забудется окончательно и настанет капитализм, все будут улыбаться друг другу. Да-да, я тоже верил, что в 2007 году в российском сервисе меня будут с улыбкой и счастьем в глазах вылизывать с головы до ног. Не будут. Не вылизывают, вообще не улыбаются. Я не Всемирный экономический форум. У меня вся статистика, холодные наблюдения и горестные заметы, у вас, полагаю, тоже. Так вот, количество приличных магазинов, гастрономических шалманов, вообще всяческого сервиса у нас невероятно возросло. Доброжелательность обслуживания в той же пропорции упала. Дело не в возврате к советскому хамству. С хамством встречаешься редко, хотя дух возврата к СССР ощутим. Дело и не в отсутствии улыбок, которых лет 10 назад было больше. Раньше хотели выглядеть как на Западе, а теперь, когда что на Западе, что на Востоке одни враги, фиг лишь с врагов брать моду. Дело в том, что сегодня в России на клиента вообще не обращают внимания. Он лишний по отношению к той внутренней жизни, к тому общению, которым озабочены два швейцара в некогда почитаемом мною за эталон гранд-отеля Европа. Они болтают друг с другом и продолжают болтать, даже заметив меня. В салончике Евросети я пытаюсь провести платеж через автомат, никак не получается. Девушка за прилавком с ненавистью смотрит на меня, потому как занята написанием СМС и понимает, что сейчас я обращусь к ней. Действительно обращаюсь. Она: смотреть надо, какие цифры вводите. И так всюду, везде, на каждом углу. Я сначала думал, дело в том, что мы, я и вы, по отношению к людям из сервиса лишние, пока не понял. Для людей из сервиса лишней является их работа. Для них является лишней любая работа, кроме той, которая дает возможность либо сразу заработать миллион, либо мгновенно прославиться, либо каким-то другим способом стать персонажем глянцевой жизни, героем времени. Не глянцевая жизнь, как и не глянцевая работа, жизнью и работой не считаются. Большинство моих либеральных знакомых, тоже видящих и чувствующих эти изменения, все же склонны объяснять их общим разворотом страны в сторону СССР, в котором винят власть. Логику я уже описал. Если за 7 лет правления Путина у нас в мире исчезли друзья и все приезжие наши враги, то с какого дуба мы должны им улыбаться? По большому счету, любой человек, приезжающий в другой город, даже просто выходящий из собственной квартиры, становится таким врагом. Что ему тут делать? Что ему у себя не сиделось? Однако мне кажется, что наши правители есть производные от народа в не меньшей степени, чем народ от правителей. А русский народ сегодня исповедует вполне простую религию. Деньги – это все, а все остальное – ничто. И ради всего можно поступиться ничем. Я далеко ухожу от темы? Нисколько. Если страна подсела на деньги, то уважаемыми профессиями в ней становятся только те, что дают много денег, а содержанием профессии становится добывание денег. Я видел фантастических ательеров в Испании и Франции. Это были семьи, передававшие свой отельчик из поколения в поколение. В одной такой гостиничке в Каннах был потайной сад с замшелыми статуями. И в этом саду сервировали завтрак. 80-летняя хозяйка разносила, светясь от счастья, круассаны, а потом, также светясь от счастья, выстукивала на Ремингтоне счет за номер. Она меня любила. Отель был ее жизнью, каждый клиент в этой жизни что-то добавлял. Я видел в Париже стариков-официантов, молниеносно обслуживавших разом дюжину столиков, при этом не записывавших заказ, а просто запоминавших. Они получали удовольствие от этого своего виртуозного лавирования, как получает удовольствие от жонглирования цирковой артист. У нас я такое встречал лишь в кафе «Клон» на Дмитровке, устроенном на месте знаменитой советской таксистской забегаловки «Зеленый огонек». В «Клоне» фантастической красоты девочка принимала заказ, присев перед столиком, положив на стол руки, уперев в них подбородок и не мигающе глядя на тебя. Потом она повторяла заказ слово в слово и также, не отрываясь, смотрела. Это были какие-то просто шелка и туманы. Я долго ходил в «Клон» ради нее, пока девушка не исчезла и «Клон» не закрылся. Это было исключение, щемяще прекрасное на фоне правила. Общее же правило, повторяю, таково. Уважается только то, что дает деньги. Работа в сервисе денег дает немного, и неприветливость – это демонстрация, что обслуживающий тебя человек тут временный и вот-вот отчалит в сторону блестящих перспектив. Ты зашел в магазин посмотреть? Ты нам не нужен. Оставляй деньги или выметайся. Ты заехал в гостиницу? Давай деньги и не говори про Европу. А не нравится – сваливай туда. Мы здесь все такие. Деньги, товар, деньги. Все проявление жизни, к которой относятся любопытство, радость, удивление, желание помочь, любезность, улыбка, исключены. Обратите внимание, за границей уличные музыканты играют, чтобы развлечь толпу, развлечься самим, да еще и подзаработать. У нас большей частью играют, чтобы извлечь прибыль из сострадания прохожего к их мучениям, заставить откупиться от вида человека, принужденного играть на улице. Это заработок на шантаже. Удивительно, что мы заняли всего 119-е место. Неужели есть страны, где деньги значимы еще больше, чем у нас? 2007 год.